«Варь, а что подарить-то вам?» В который уже раз принималась спрашивать Инна Борисовна. «Насколько я понимаю, на деревянную свадьбу полагается и дарить что-то деревянное». «Ой, Инна Борисовна, да не знаю я», — отмахивалась Варя. «Я вообще ни о каких подарках не думаю. Столько хлопот с этим событием». «И хорошо, что много хлопот. Они ж приятные, эти хлопоты. Все-таки первый юбилей. Так что все-таки подарить-то? Всяких деревянных ложек да мисок вам и без того надарят. Потом девать некуда будет. Может, из мебели что? Давай мы вам красивый дачный набор на террасу купим. Там и стол большой такой, и диванчики деревянные, и кресло-качалка. Все в деревенском стиле выполнено. Очень красиво и уютно». «Так дорого ведь, наверное. Да и зима на носу». «Ну и что, зима? Потом весны да лета не будет, что ли?» «А что дорого? Так не дороже денег, Варенька. Ты ж нам не чужая. Считай, мы с Сергеем самое активное участие в твоей судьбе приняли, правда?» «Да, это правда, Инна Борисовна. И я вам за это очень благодарна. Можно считать ваше участие в моей судьбе почти отцовским и материнским». «Ой, все, Варенька, все!» — замахала руками Инна Борисовна. «Иначе слезу пущу. Значит, договорились насчет набора для террасы. Тогда мы его заранее купим да привезем. И для размещения гостей пригодится, и большой стол всегда в хозяйстве нужен». Само торжество назначили на субботний день. С утра начали готовить угощение. К обеду прибыли первые гости, школьные учительницы, вызвавшиеся помочь накрыть стол. Ближе к вечеру подтянулись и остальные. И торжество началось с первого тоста. Слово взял Сергей Семенович. Было заметно, как он волнуется, как дрожит в его пальцах налитая до краев рюмка водки. «Вот нынешняя молодежь и не знает, наверное, а мы в свое время всю жизнь пятилетками мерили. Рабочие планы составляли на пятилетку, потом досрочно их выполняли. Вся жизнь в стране пятилетками мерилась, да, и, между прочим, неплохой это отчет, можно сказать, правильный. А у вас, дорогие мои, Варя да Ваня, первая пятилетка закончилась, стало быть, и с хорошими результатами закончилась, и семья образовалась крепкая, и дом построили, и дочку родили. А сыночка, стало быть, на вторую пятилетку планируйте. А самое главное, старайтесь выполнять запланированное. А сейчас давайте отпразднуем успешное завершение первой пятилетки. За ваше семейное счастье, дорогие! Еще 20 таких пятилеток как минимум живите да здравствуйте! Ну, чего смотрите? Горько, что ли?» «Горько!» — дружно подхватили гости, поднимая бокалы. «Горько! Горько!» Варя с Иваном поднялись с места, поцеловались. Сергей Семенович опрокинул в себя рюмку, сел на место, глянул на Инну Борисовну, привычно ожидая одобрения. «А хорошо, — сказал, — да, — задумчиво кивнула она. Такую ассоциацию с пятилеткой выдал. Я даже удивилась. Вроде ты никогда не отличался особым красноречием, Сережа». «Ну так стараюсь же, — довольно улыбнулся Сергей Семенович. Я ж за нее все-таки ответственность несу, за Варюху-то. Сам сюда привез, сам я отвечать да стараться должен. А что-то наши долго не идут. Где они там застряли?» «Так устали с дороги, успеют еще. Света говорила, у нее голова болит. Может, вообще не придут. Ну и ладно, и пусть отдыхают. И без них народу много собралось». Потом были другие тосты, один другого лучше. И подарки всякие были, как прогнозировала Инна Борисовна, сплошные деревянные ложки да плошки. Только Анастасия Митрофановна выбилась из общего ряда. развернула пакет на коленях, толкнула мужа в бок, проговорила решительно. «Ну, вставай, пора и нам речь держать, отец. Чай, мы на этом празднике не чужие». Распрямившись во весь рост, она произнесла торжественно. «Дорогие наши Ваня да Варенька, сердечно поздравляем вас с юбилеем и дарим с отцом наш подарок. Вот!» И она подняла в руках свой подарок. Все ахнули от удивления. В руках у Анастасии Митрофановны была икона Казанской Божьей Матери, большая, со стершейся росписью, почерневшая от времени. «Это старинная икона, ей цены нет», — уважительно прокомментировала Анастасия Митрофановна. «Из поколения в поколение в нашем роду передается. Пока икона жива, и род наш держится. Она и дом охраняет, и семью, и детей. Берегите ее, да в дальний угол не ставьте, пусть она на вас смотрит да охраняет от всякого зла ежедневно да ежечасно». Иван торжественно принял икону из рук отца и матери, поклонился. Варя сидела замерев, чувствуя всю торжественность момента. Глянула мельком на Инну Борисовну и увидела, как та быстро смахнула слезу со щеки. Иван снова сел рядом с Варей, прошептал ей на ухо взволнованно. «Она и правда старинная, икона-то. Моим за нее бешеные деньги предлагали. Они отказались, а потом икону выкрасть пытались. И мы тоже будем ее хранить. Пусть всегда будет с нами». Варя хотела ему ответить что-нибудь такое, что-нибудь очень проникновенное и сердечное, но не успела. В дверях гостиной появились новые гости, незнакомые ей люди, хотя уже в следующую секунду она поняла, кто это пришел. «Ой, Антон, Света, да заходите же!» — поднялась им навстречу Инна Борисовна. «Молодцы, что пришли, а дети где?» «Они во дворе играют», — проговорил Антон, подходя вместе со Светой к Ивану и Варе. Иван встал, обнял Антона по-дружески. Потом хлопнул его по плечу, проговорил весело. «Совсем не изменился, чертяка. А мы тут, видишь, пятилетие нашей свадьбы празднуем». «Да я в курсе, Вань, знакомься. Это моя жена Света». Не только Иван, но и все гости с любопытством разглядывали жену Антона. И она засмущалась вдруг, спряталась за его плечом. Не привыкла к такому вниманию, по всей видимости. Тем более на лицах гостей не явно, а вскользь, но все же читалось некое недоумение. Вот, мол, какая у Антона жена-то. Та самая, которая его из моря вытащила. По ассоциации с геройским поступком и сама должна быть женщина «ах», но никакого «аха» в ней совсем не наблюдалось. Так, серая мышка какая-то, личико бледное, мягкое, как тесто, волосики мышиного цвета за уши заправлены, ни ростом не вышло, ни статью, ни фигурой, но ручки, видать, цепкие, вон как ухватилась за локоть Антона. Силы не оторвешь. Впрочем, секундное замешательство продолжалось недолго. Все принялись сдвигаться и уплотняться, освобождая новым гостям место за столом. «Ой, а я тебя не познакомил, Антоха!» — вдруг спохватился Иван. «А это моя жена, Варя. Вот». В этом его «вот» явно проскользнула нотка хвастливого торжества. «Мою-то жену с твоей и сравнивать не приходится». Но это была совсем ничтожная нотка. Никто и не заметил ее, пожалуй. Антон глянул на Варю, улыбнулся. Очень приятно, мол, рад знакомству. И Света Варе тоже улыбнулась. Но Варя ее улыбки уже не заметила. Она смотрела Антону в глаза. Антон смотрел ей в глаза. Это взаимное разглядывание продолжалось не более секунды. а им двоим показалось вечностью. Да и не разглядывание это было. Это было взаимное понимание того, что именно в эту секунду произошло. Если бы сейчас было лето и ярко светило солнце над головой, это можно было назвать солнечным ударом. И было бы очень красиво, ведь именно так пишут в романах про вдруг возникающее и уничтожающее человеческий разум чувство. Нет, солнца не было. За окном плыли хмурые ноябрьские сумерки, а комнату освещала обычная люстра. Какой уж там солнечный удар? И тем не менее, они сразу все поняли друг про друга. Варя увидела, что Антон понял. Антон увидел, что Варя поняла. Хорошо, что никто из гостей ничего не увидел. Даже Ваня не увидел. И даже проницательная Инна Борисовна. Веселье продолжалось по заданному сценарию, опоздавшим налили штрафные бокалы. Антон жадно опрокинул в себя свой бокал, Инна Борисовна глянула на него с удивлением. Света от штрафной наотрез отказалась. Это «наотрез» прозвучало так выразительно и где-то победительно даже, что всем стала ясна его подоплека. Беременна стала быть. Это уже четвертым ребеночком, надо же! А потом были танцы. Под грустный надрыв «Ах, какая женщина мне б такую!» Антон пригласил Варю на танец. Она успела подумать в последний момент про песню, мол, пошлость какая, надо же, а потом уже ни о чем думать не могла. Как тут можно о чем-то думать, если вообще собой не владеешь? Вроде и стараешься помнить себя, а не получается. Как над пропастью плывешь, и прекрасно знаешь, что упадешь в эту пропасть, и не будет уже больше ничего. Все, что было, отдано на откуп крохотному моменту полета. Вместе, вдвоем, пока длится эта пошлая песня. Ах, какая женщина мне б такую! И знаешь, что этот момент определит твою дальнейшую жизнь. А иначе просто никак. «Мне страшно, Антон», — тихо прошептала она ему на ухо. Он молча сжал ее руку. Чуть сильнее прижал к себе. «Не бойся, мол, я с тобой. Мы падаем вместе. Не бойся». Хотя ему тоже страшно, наверное. Зря он приехал. Так хорошо в ее жизни все было. Когда песня кончилась, Антон проводил Варю на место. Она села на стул, обвела взглядом пространство вокруг себя. Надо было как-то жить дальше. Пока в этой жизни. Хотя и понятно, что она кончилась. Надо было встать, собрать грязные тарелки со стола, отнести на кухню, накрыть стол к чаю, принести сладкий пирог и торт. Да, пока все веселятся и пляшут под разбитную мелодию. Проходя на кухню, Варя на миг остановилась у полки с книгами, куда Иван временно пристроил старинную икону Казанской Божьей Матери. Показалось, что она смотрит ей в глаза с грустной укоризной. «Ну что же ты, милая, как же так-то? Опомнись, найди в себе силы для вразумления!» Не было у нее сил. Накрыло, нахлынуло, понесло. И куда вынесет, неизвестно. «Прости меня, Пресвятая Матерь Божья Казанская! Хотя нет мне прощения, знаю». Одна надежда на завтрашний день. Вдруг все встанет на свои места, и голова прояснится, и уйдет этот сердечный звон, и на душе станет по-прежнему тихо и спокойно.